забуду, как утонуло солнце. В твоих глазах я все понял, оно над нами смеется. Но нет, еще не поздно, есть пятна даже на солнце. Все оказалось так сложно, я от этой любви схожу с ума, так разве можно? Я для тебя живу и умираю. Я за тобой готов идти по краю. Я для тебя умру и вновь воскресну. На небе гаснут звезды. Все то, что было не с нами, неинтересная проза. Да-да, давай забудем, давай свободными станем. Друг друга просто обманем. Я от этой любви схожу с ума, но понимаю, я для тебя живу и умираю. Я за тобой готов идти по краю. Я для тебя умру и вновь воскресну. Я за тобой готов любую бездну. Все, но не меня. Болен я тобой, болен я тобой. Я для тебя Oh yeah.